Глава 4. Погружение в герметику. Прощание с сеньором Лоппо и Фредерик Дрюм следуют за светом в темноте. Фредерик Дрюм резко поднялся на кровати. Часы показывали без четверти 3. Он был уверен, ему не приснилось, его разбудил какой-то звук. Он прислушался в темноте. Вот опять. Протяжная жалобная песня, печальная мелодия, то громче, то тише, то режущая ухо фальшивыми нотами, то плавная и гармоничная. Кто-то поет в коридоре? Он повернул голову в одну, в другую сторону, но не смог определить, откуда этот звук. Фредерик зажег керосиновую лампу, прикрутил фитиль так, что она светила совсем слабо, надел рубашку, брюки. Что-то в этой гостинице разжигало его любопытство. Порывшись в чемодане, он нащупал маленький фонарик, подошел к двери, приложил ухо к замочной скважине. Звук шел откуда-то снаружи, может быть, из какого-то другого номера? Он приоткрыл дверь. В коридоре царил кромешный мрак. Звук не усилился, но теперь Фредерик смог определить, что он исходит из номера в самом конце коридора. Не включая фонарика, он стал прокрадываться туда, прижимаясь к стене. Голос женский, и порой казалось, что в нем звучит беспредельное душевное терзание. «Зачем это мне?» — спросил себя Фредерик и остановился. «В самом деле, разве нельзя женщине ночью в песне выражать свои горести и радости без помех со стороны постояльца, какого-то туриста? Но он уверен, что это именно песня?» Фредерик снова побрел вперед. Дойдя до двери, из-за которой доносился звук, он помешкал. Наконец, осторожно нажал на ручку. Дверь отворилась внутрь. В лицо ему дохнуло холодной сыростью. Он ничего не увидел, в комнате не было света. И что странно, пение не зазвучало громче. Судя по всему, номер был пуст. Он подождал минуту, другую, включил фонарик и посветил. Нельзя сказать, чтобы увиденное удивило его. Комната выглядела почти так же, как его собственный номер. Ни души. Он посветил на стены. Откуда-то должен идти звук. В глубине комнаты стоял большой, тяжелый, кедровый гардероб. Может быть... Он подошел к гардеробу, открыл дверцу, звук усилился. Однако, сколько ни рассматривал Фредерик внутренность гардероба, ничего не увидел. Его не удивило бы, если бы там лежал работающий магнитофон, но в гардеробе было пусто, совершенно пусто. Он повел ладонью по стенке внутри. Внезапно в руку ему впился здоровенный паук. Фредерик испуганно отпрянул, ощутил сильнейший удар по голове. Из глаз посыпались искры. Потом все почернело. Придя в себя, он обнаружил, что лежит на полу. Было холодно, и он не сразу сообразил, где находится. Наконец вспомнил, потрогал голову, нащупал справа огромную шишку. В комнате царила тишина, ни звука, густой мрак. С трудом поднявшись на ноги, он ощутил дикую боль в виске, поискал ощупью фонарик, нашел. Он закатился под огромную кровать. Ну, конечно, Фредерик ударился головой о перекладину балдахина над кроватью. «Идиот!» — прошипел он. Добравшись через несколько минут до своей комнаты, он напился воды из стоящего на тумбочке стакана. Место укуса на руке жгло довольно сильно, но Фредерик не придал этому значения. Пение прекратилось. «Пение?» Он взялся за голову и застонал, разделся и постоял перед комодом, глядя на дурацкую латинскую цитату «Идущие на смерть тебя приветствуют». Слова гладиаторов, адресованные Цезарю на форум Романум. Он взял лист бумаги и решительно написал большими буквами: «Аплодируйте, граждане!» Прикрепил лист к стене ниже рамки, последний знак милости Цезаря обреченным. Приняв душ, он осмотрел в зеркало шишку на голове. «Хороша!» — залепил пластырем паучий укус. Фредерик проснулся рано, в отличном настроении. На часах не было еще и 8. Ночные странные события казались нереальными, зато вполне реальной была вчерашняя чудесная встреча с Женевьевой. «Женевьева!» — громко произнес он, продолжая рассматривать себя в зеркале. Подмигнул сам себе. «Кажется, в жизни Фредерика Дрюма предвидится перемена». Он робел, сторонился женщин, и то, что произошло вчера, оставило глубокий след в душе. Он все еще слышал запахи, скоро снова увидит ее. «Бурбон», — сказал он сам себе, — «редкий случай самокритики». Выйдя в коридор, он постоял несколько секунд перед дверью в комнату, куда заходил ночью, не удержался, потрогал дверную ручку. Дверь была заперта. До 4 часов, когда он встретится с Женевьевой, было, ох, как далеко. Он поймал себя на мысли, что все прочее пустяки. Не лучше ли махнуть рукой на всю эту затею с кодексом Афанес, забыть про раскопки, про Доната де Анджело и попросить Женевьеву поскорее собрать вещички, чтобы они вместе убрались отсюда, прежде чем он окажется замешанным в какие-то каверзные дела. У Фредерика Дрюма было острое обоняние, и он уже учуял знакомое амбре. Или он преувеличивает? Склонен во всем видеть подвох только потому, что кто-то зло подшутил над ним по пути в Афанес? «Фредерик», — громко обратился он к себе, садясь на кровать, — «на этот раз ты обуздаешь свое любопытство, станешь держаться подальше от всего, что тебя не касается, окей?» И сам ответил: «Окей. Но думать тебе не запрещено?» «Конечно, нет. Думать можно сколько угодно. В этой комнате, в этой келье он может размышлять спокойно, без помех. Например, о взаимосвязях, о возможной связи между своим пребыванием на скальной полке и смертью 2 подростков. Очень просто. В обоих случаях объекты в большей или меньшей степени имели касательство к сделанным здесь археологическим находкам. Можно думать о возможной связи между появляющимися на стене его номера загадочными латинскими изречениями и песней, которую он слышал ночью. Добавив к этому слова хозяина гостиницы о каких-то проблемах, тут олицетворением связи могла быть Андреа, та худая женщина, экономка, любовница, что бродит по дому с испуганным и мрачным видом. Взаимосвязей может быть много, но ему недостает нужных звеньев. Гадать бесполезно, надо сосредоточиться, оттачивать смекалку. Последующие 2 часа он оттачивал ее, оперируя трифемо-шампальонским винтом. Всякими хитроумными способами подбирал ключи к фрагменту номер 233-12 в кодексе Офанис. Примерял тайнопись арабского мудреца Аль-Маль-Ахквида, перемещался в Тибет и проверял пригодность огненного письма 14 священных монахов из Телендинских книг, расчленял корни в тетраграмматоне шумеров, подыскивая новые подходы, перебрал 40 важнейших криптосистем, развитых Трифемом, обратился к пиктограммам и орнаментальному письму древних ликийцев, и все напрасно. 4 строки таинственных знаков не поддавались. Он не видел ни малейшего просвета, не видел даже намека на какой-то след. Однако за этим занятием восприятие обострилось. Глаза, проникая сквозь толстую каменную стену, видели замок на вершине холма, видели ворон, сидящих на веревке с сохнущим на ветру бельем, больших, черных, хриплых ворон, которые взмыли в воздух, когда какая-то женщина принялась убирать белье. Фредерик достал несколько толстых томов античной философии, открыл сперва наугад, потом все более целенаправленно углубился в историю пифагорейцев. Самосец Пифагор поселился в Кротоне. Не исключено, что развалины, раскопанные здесь, в Афанасе, как-то связанное с последователями Пифагора. Может быть, решение загадки, дешифровку кода следует искать у этого знаменитого философа? Пифагор и впрямь был выдающейся личностью. Сколько всего понаписано о его жизни и учении. Философ и поэт Ксенофан. «Ксенофан? Офанес?» — записал Фредерик в своей тетради. Касаясь своей веры в переселение душ, рассказывает, как его мудрый учитель, увидев, что кто-то избивает собаку, велел прекратить это, потому что в эту собаку вселилась душа одного из его друзей, коего он узнал по ее голосу. В разных сочинениях Пифагор представал как чудотворец и обладатель чуть ли не сверхъестественного правительского дара. Ему приписывали родство с мудрыми богами Востока. Пифагор вполне мог быть аналогом персидского Заратустры или египетского Гермеса Трисмегиста. «Индийский мистицизм?» — продолжал размышлять Фредерик. «Философия Сангхья, может быть, вне истоки учения Пифагора?» В представлении Пифагора душа была высшим, богоподобным существом, демоном, привязанным к материальному миру до своего очищения, после которого она может вернуться к своему божественному началу. Однако вместо того, чтобы углубиться в мистицизм и аскетическое самоограничение с выходом в метафизику, пифагорейцы занимались арифметикой, геометрией и астрономией. Математика служила орудием для очищения души и была развита Эвклидом, Аристархом и Архимедом. Фредерик задумался. Учение Пифагора как раз могло быть метафизическим. Метафизика стояла над науками о числах и понятиях, каковы служили только средством для высшего познания. Окей. Окей. Арифметическая метафизика видела основу основ в числах. А как же с применением чисел? «Эрметика», — сказал себе Фредерик. «Каббалисты и тамплиеры, алхимики и современные гадалки — все они опирались на ту же идею, что Пифагор. Его философия в конечном счете могла вылиться в чисто герметические скрытые формы». Интересно, сколько тысяч ученых-исследователей античности и философии рассуждали так же, как он сейчас, но не располагали доказательствами. Быть может, доказательство лежит на столе перед ним, четыре загадочных строки фрагмента номер 233, 12 римская. У Фредерика побежали мурашки по спине. Только теперь до него дошло, какое значение может получить удачная дешифровка этого текста. 2 часа он, не отрываясь, продолжал читать исследования, посвященные пифагорейцам. Под конец у него так подвело живот, что он вспомнил о необходимости позавтракать. По пути в трактир он бормотал себе под нос 2 слова, 2 понятия изучения пифагорейцев — «перос» и «апейрон» — совместимость и несовместимость противоположностей. В каждой паре противоположностей содержится некое напряжение, невидимое силовое поле, которое, собственно, суть причина противоположности. Кто постигнет это силовое поле и овладеет им, тот откроет сокровеннейшую дверь познания. Владелец кафе, сеньор Ратти, угрюмо поздоровался с Фредериком, когда тот подошел к нему, чтобы заказать завтрак. «Аве, Бахус! Приветствую, Бахус! Дивное солнце над античным ландшафтом! Вина, сеньор Ратти, после завтрака лучшего вина из недр твоего погреба!» То ли его итальянский страдал изъянами, то ли трактирщик невесть почему его не жаловал, так или иначе, когда Фредерик управился с завтраком, Ратти продолжал стоять в дверях, не замечая его, и ковырял в зубах зубочисткой. Добрым вином и не пахло. Фредерик решил взять быка за рога. Он встал, подошел прямо к входу редко используемого внутреннего помещения кафе, протиснулся мимо трактирщика и остановился, осматриваясь кругом. Тотчас рядом возник Ратти и осведомился, что ему угодно. «Ищу вход в винный погреб», — ответил Фредерик, глядя прямо в глаза Ратти. «Хочу посмотреть на твои запасы доброго вина». «Смотреть? На вино?» Ратти пожал плечами. «У меня и здесь вино есть». Он показал на полку над стойкой бара. Фредерик мотнул головой. «Нет, сеньор, у тебя есть другое вино, хорошее вино. Покажи свои запасы». Он скрестил руки на груди, показывая, что не собирается выходить наружу. «Си-си, сеньор Эдрюм, конечно, ты получишь хорошее вино. Значит, хочешь посмотреть?» На лице Ратти вдруг появилась странная улыбка. «Да, посмотреть», — ответил Фредерик. Следуя за трактирщиком, он спустился по лестнице в подвал и в самом деле увидел винный погреб. На полках штабелями лежали бутылки. «Здесь», — трактирщик смущенно прокашлялся, — «здесь много хороших вин, лучшие местные вина, чтоб ты знал. Сиро, Мелисса, Капо Рицуто, вина из Пулии, базиликаты, а вон там в углу у меня несколько ящиков классико». Фредерик присвистнул, он никак не ожидал такого роскошного выбора. Но почему Ратти держался так неприветливо? «Сеньор Ратти», — сказал он, — «это изумительно. Попрошу тебя выбрать бутылку вина, которую ты относишь к самым лучшим местным маркам». «Как-как? Ты серьезно?» Трактирщик недоверчиво посмотрел на Фредерика. «Я знаю, во всяком случае, на каком вине остановился бы сам, если бы решил отметить какое-нибудь событие. Вот». Он взял бутылку с одной из полок. Фредерик прочел на этикетке «Прелюдио, но 1975». «Звучит красиво», — подумал он и кивнул. «Спасибо, сеньор, беру эту». Он поднялся наверх, вышел на солнце, сел за свой столик. «Странно», — пробормотал он себе под нос, — «весьма странно». Следом за ним появился Ратти, неся бутылку и большой бокал, тщательно вытер их полотенцем, затем осторожно откупорил бутылку и налил немного вина в бокал. Фредерик не стал спешить, долго принюхивался к запаху вина, чуть-чуть пригубил, дегустируя, сделал несколько быстрых маленьких глотков, посидел с закрытыми глазами, ворочая языком во рту, наконец посмотрел на трактирщика и сказал: «Сеньора Ратти, ты оказал мне большую честь. Это великое вино, поистине великое. Мягкое, но не вялое, с богатым цветочным ароматом, долго живет во рту и подстегивает воображение, как раз то, что мне сейчас нужно». На лице Ратти появилось что-то вроде удивления, и он не сразу вернулся внутрь своего заведения. На какое-то время Фредерик забыл обо всем постороннем. Он нюхал, смаковал, причмокивал языком, глотал, упиваясь новыми для него вкусовыми ощущениями. Между глотками бормотал странные слова из диалекта одного южноамериканского индейского племени, диалекта, в котором для единственного норвежского наименования H2O «вода» была сотня синонимов. Это позволило ему точно выразить свое впечатление и дать название новым запахам и вкусовым ощущениям. Сюда бы сейчас Тоба, его товарища по кастрюльке в Осло. Круглые очки Тоба запотели бы, в такой восторг привело бы его знакомство с неведомым доселе выдающимся вином, но Тоб занят стряпнёй дома в Осло. Фредерик выпил почти половину бутылки, прежде чем вернулся к действительности. Сеньор Ратти не показывался. В это время дня Фредерик был единственным посетителем кафе. Куда делся трактирщик? Как-то странно он себя ведет, но когда Фредерик похвалил вино, лицо Ратти вовсе не было враждебным. Скорее, на нем появилось нечто вроде испуга. Испуг? С какой стати кому-то бояться Фредерика? Он наслаждался солнцем и вином. Ближе к 12 начали появляться другие посетители. Заказывали водку, кофе, рюмки какого-то зеленого напитка. Преобладали мужчины среднего возраста и постарше. Многие учтиво здоровались с Фредериком, и он кивал в ответ, улыбаясь. Он поглядел на замок на холме. Сегодня там не сушилось белье, зато по широким петлям крутой дороги спускались двое, мужчина и женщина. У развалин никто не трудился, только сторож, сеньоре Лоппо, бродил по участку, почесывая в затылке. Доброе вино и мирное утро настроили Фредерика на веселый лад. Точно так же действовали мысли о том, что ждало его во второй половине дня. «Был он винолюб великий и не менее великий женолюб». Слова древней саги о соотечественнике Фредерика Дрюма, короле Магнусе Эрлингсоне, вполне можно было отнести к нему самому. Он подмигнул двум старикам за соседним столиком, любителям местной водки. На площади появился загорелый плечистый мужчина. Черная шляпа его отлично гармонировала с лихими завитками усов. Судя по одежде, это был тот мужчина, которого Фредерик видел спускающимся по дороге из замка. С появлением нового лица кругом воцарилась тишина. Люди перестали беседовать, многие принялись усиленно рассматривать столешницы. Фредерик вопросительно посмотрел на своих соседей, и один из стариков прошептал, наклонясь к нему: «Ильфалько». «Ильфалько, сокол!» — подходящее прозвище. «Вон как высоко свил свое гнездо, и так вот он, Ромео Умбро, владелец замка и окружающих его виноградников, злой дядюшка доктора Умбро, который устанавливает адские машины на склоне, за клиникой мешая лечебным процедурам, на вид не намного старше племянника». Ромео Умбро постоял, покачиваясь с пятки на носок и внимательно изучая посетителей кафе. «Острый и пристальный взгляд», — отметил Фредерик, — «не зря он получил такое прозвище». Сеньор Ратти испуганно метался между столиками, убирая пустые чашки и рюмки. Глаза Умбро остановились на Фредерике Дрюме. На губах возникло подобие улыбки. Или это была гримаса? И он решительно подошел к столу, заслонив собой солнце. Фредерик вопросительно наморщил лоб. «Сеньор Фредерик Дрюм из Норвегии», — низкий голос не спрашивал, а утверждал. «Понятно, кто же еще станет пить самое дорогое местное вино средь бела дня?» Не спросив разрешения, он опустился на свободный стул. Настроение Фредерика нисколько не омрачилось, и он продолжал вопросительно глядеть на Ильфалько. «Ромео Умбро», — протянул тот пятерню для крепкого рукопожатия. «Норвегия», — продолжал он, откидываясь назад на стуле, — «Норвегия, Норвегия, тупые слабоумные болваны, нахальные петушки, сопляки, надутые протестанты, зазнайки, червяки и слизняки, рожденные в глыбе льда, оттаившие под холодным солнцем, выросшие с инеем за ушами и ледышками под носом, распятые в своем неверии, умершие, погребенные в вечной мерзлоте, и вы еще приезжаете сюда и думаете, будто что-то знаете». Последние слова он выкрикнул так громко, что Фредерик испуганно отпрянул, чуть не опрокинув свой бокал. Кругом царила гнетущая тишина. «Скузи, простите, сеньор, будьте любезны, немедленно выйти из-за этого стола. Я вас не знаю, и у вас нет никакого права». Кулак Ромео Умбро обрушился на столешницу с такой силой, что бутылка с вином едва не упала. «У меня нет права. Помалкивай, арктическая жаба. Здесь, в Афанасе, я распоряжаюсь, а не ты с твоими приятелями. Посмотри кругом, эти виноградники, оливковые рощи, порт, замок — все принадлежит мне. Без меня и моего семейства здесь была бы сплошная выжженная пустыня с кактусами. И если это тебе невдомек, обмотай себя серой бумагой и уноси отсюда ноги, пока они тебя еще держат». Он щелкнул пальцами, и тотчас Ратти поставил на стол перед ним стаканчик водки. «Клиника тоже вам принадлежит?» — Фредерик опомнился и позволил себе съязвить. «Ни слова о клинике, наглая дворняжка!» — Умбро стукнул по столу пустым стаканчиком. «Этот аристократ из подворотни, этот мой племянник, может куда угодно перенести свою психбольницу. Вон сколько денег у него. С чего это он занимает мои лучшие земли, а? По мне, так пусть он сам и эти немые шлюхи, перед которыми он ползает на коленях, убираются на Северный полюс». Фредерик пытался понять, почему этот человек так кипятится. Причиной дикой брани должен быть какой-то серьезный конфликт. Но как могло присутствие ни к чему не причастного Фредерика подлить масло в огонь этого конфликта? «Вы не могли бы выражаться яснее, чтобы я мог понять, на какую из ваших мозолей наступил, и чем вам так насолили именно норвежцы?» Он спокойно налил себе еще вина. «Болван!» — фыркнул Ромео Умбро. «Если у тебя мозгов чуть больше, чем у мухи, сам знаешь ответ, но если ты глуп, как пробка, то мои ответы находятся вон там». Он показал на замок на холме. «А вообще ты и не вправе ждать ответов. То, что ты, по-твоему, знаешь, ложь, а что надеешься узнать, фантазия, плод больного рассудка. Тебе лучше всего поскорее убраться отсюда, пока не завернули в серую бумагу». «Почему? Как когда? Такие вопросы лишены смысла в Офанесе». Он резко поднялся, пронзил поочередно взглядом всех присутствующих, вышел из кафе и размашистым шагом направился к церкви. Кругом сразу зашумели. Фредерик тряхнул головой и облегченно вздохнул. Двое мужчин помоложе подошли к нему и справились, как ему показались, когти Ильфальком. «Знай, страньеро, он настоящий зверь, тиранит нас всех без разбора, воображает себя этаким средневековым феодалом. Все новое, незнакомое ему ненавистно. Был бы ты здесь, когда 2 года назад начались раскопки, кричал, что земля его, виноградники тоже, призвал на помощь всех продажных юристов в Калабрии и Сицилии, но проиграл, конечно. А что до нас, то мы были только рады. Раскопки, клиника это привлекают сюда людей, привлекают туристов, на которых и мы зарабатываем. Спасибо, сеньоры, спасибо, что объяснили, а то я уж было думал, будто я для вас все равно, что муха в котле. Если тебе понадобится помощь, только скажи, у нас найдется время и найдутся работящие руки. Меня зовут Лоренцо Карли, моего друга Паоло Серверо». Они вежливо поклонились и вернулись к своим столикам. От действия хорошего вина не осталось и следа, бутылка почти опустела, Фредерик не стал тревожить осадок. «Пока тебя не завернули в серую бумагу». Он размышлял над этой угрозой. Это итальянское выражение можно было толковать двояко. Либо тебя положат в гроб и закопают в землю, либо тобой будут манкировать. Так или иначе, угроза, серьезная угроза. Он подозвал жестом сеньора Ратти, чтобы рассчитаться. Лицо трактирщика по-прежнему оставалось загадкой для Фредерика. Он не поскупился на чаевые, похвалил вино, разменял несколько бумажек на монеты для телефона-автомата. Когда встал, чтобы уходить, Ратти спросил его: «Тебе в самом деле понравилось вино?» Фредерик всплеснул руками: «Вино волшебное, сеньор! Не понимаю, почему ты усомнился в моем отзыве?» Трактирщик прокашлялся, но ничего не сказал. Фредерик простился и вышел на площадь. Полистал телефонную книгу «Кротоне». Не без труда отыскал телефон главы церковно-административного округа. «Повезет, все станет на свои места, во всяком случае получит какой-то ответ». Он говорил долго и внятно, почувствовал, что его поняли правильно, и все, что можно, будет сделано. Повесил трубку, довольный разговором. Спустившись к маленькой пристани, Фредерик присмотрел себе тенистый уголок подле одного сарая, сел там и надолго погрузился в размышления. Шел третий час, когда он снова поднялся к площади и сразу понял, что-то случилось. Площадь была почти пуста, в кафе сеньора Ратти ни души, хотя обычно в это время вовсю уписывали макароны. Он и сам настроился перекусить в ожидании часа, когда придет пора навестить Женевьеву. Ему не понадобилось долго гадать, куда все подевались. На участке с развалинами собралась целая толпа, люди стояли вокруг, что-то молча рассматривая. Многие мужчины держали шляпы в руках, прижимая к груди. Фредерик бегом поднялся туда. Пробиться через толпу было невозможно, и он взобрался на стену, чтобы увидеть, что происходит. В центре круга лежал человек, неподвижно, на спине. Глаза были широко открыты, одна рука сжимала лопаточку. Фредерик тотчас узнал его: сторож, сеньор Лоппо. «Что случилось?» — он схватил за руку сеньора Карли, который представился ему в кафе. «Это сеньор Лоппо», — ответил тот со слезами на глазах. «Он мертв. Четверть часа назад его нашла сеньора Нанфи, когда отправилась собирать целебные травы для своего мужа-ревматика. Увидела, лежит вот так, глядя в небо. Полиция? Врач?» Фредерик потряс Карли за плечо. «Врач скоро будет. Полиция. Ну, Рагус уже осмотрел беднягу Лоппо. Говорит, что о преступлении не может быть и речи, никаких повреждений не обнаружено». Какая-то женщина, истерически рыдая, упала на колени возле покойника, сеньора Лоппо. «У них четверо малых детей», — сказал Лоренцо Карли и отвернулся, вытирая слезы. Фредерик сидел в своем номере. Здесь было прохладно и тихо. До 4 часов, когда назначена встреча, оставалось всего несколько минут. Он смотрел на свою тетрадь. Чистые листы. Он не продвинулся ни на шаг после того, как покинул место, где разыгралась трагедия. Чистые листы. Почти чистые. На одной странице вверху были написаны 3 имени. Марко Албелли, Альдо Пугги, сеньор Лоппо. «Пифагорейцы», — подумал он, — «почему-то имена 3 покойников связывались в его мыслях с тем, что он читал утром. Когда сам Пифагор ушел из жизни, его школа оказалась причастной к разного рода раздорам, и многие члены ее погибли. Одних сожгли, других, — говорит предание, — поразила невидимая молния, но кое-кто бежал и продолжал развивать мистическую часть философии учителя. Невидимая молния, поражающая людей. Он застал Женевьеву, как было условлено, сидящей на скамейке в саду перед клиникой. Она бросилась ему на шею с таким жаром, что они упали и покатились по траве. Потом они поднялись в ее комнату, где окна вскоре запотели от эманации страсти. Они были ненасытны. 3 года ожидания и желания, наконец, нашли свой выход. Невысказанные мысли и слова обрели форму и смысл. Их хмель был сладок, и, казалось, ему не будет конца. Они пели дуэтом в ванной, потом ели фрукты и пирожные, которые Женевьева принесла на расписных блюдах. «Пока не встретила тебя, думала, что все норвежцы холодные и инертные», — поддразнивала она Фредрика, запихивая ему виноградину в нос. Он чихнул и ответил: «Я думал, что французские девушки чванливы и спесивы, отбиваются от вежливых поклонников острыми каблуками». Она расспрашивала его про Норвегию, он рассказывал и объяснял, говорил про художника Мунка и писательницу Унсет, про лов форели в тихих горных озерах, про медведей в глухих лесах у восточной границы, про запах и вкус норвежского выдержанного сыра и рыбы особого приготовления, про народные песни и сказки, про запрет подавать в воскресенье коньяк в ресторанах. Обстоятельно расписывал замечательные легендарные достоинства кастрюльки, рассказывал о неизменно метких мудрых изречениях Тоба, о многочисленных уютных минутах после закрытия, когда партнеры наслаждались добрым вином за своим личным столиком возле кухни. Он расспрашивал Женевьеву о ее вкусах, мечтах и увлечениях, как она росла в замке винодела под Сен-Эмильоном, о сокровенных тайнах винограда и беспощадном пире знатока человеческих страстей Оноре де Бальзака, о странных гипотезах Монтескье касательно особенностей климата, о революционных порывах рабочих Рено и о неискоренимой англофобии французов. Затем они побродили в сумерках по саду между кустами гибискуса и лианами Букнсвиллеи, побродили молча щека к щеке. В 8 часов Женевьева должна была явиться к доктору Умбро для подробной беседы обо всем до мельчайших подробностей, пережитом ею в связи с болезнью. Доктор тщательно записывал ее рассказ. Эти беседы происходили по вечерам, они не входили в лечение. Оно считалось практически завершенным, но ей предстояло отчитываться еще минимум неделю. Витолло Умбро был большим педантом. Перед тем, как расстаться, Женевьева захотела показать Фредрику музыкальный кабинет. Они вошли в главное здание, поднялись наверх по широкой лестнице и очутились в коридоре, в конце которого Фредрик увидел дверь, украшенную изображением сатира, играющего на арфе. Женевьева подошла к этой двери и открыла ее. На полу кабинета лежали мягкие ковры. Здесь не было ни одной прямой стены, сплошь выпуклости и ниши, а потолок напоминал волнующееся море. Кругом стояли удобные мягкие кресла, вдоль стен на стеллажах помещались диковинные музыкальные инструменты. Женевьева показывала и объясняла. Тут была древняя лира Хелис с острова Крит, изобретенная, согласно преданию, богом Гермесом. Фредрик увидел тибетские трубы, греческую кифару, изготовленную около 700 года до нашей эры, египетский секем, флейты пана и всякие другие флейты. На одном стеллаже лежал инструмент, не похожий ни на что, виденное Фредриком ранее. Женевьева назвала его «силот» и объяснила, что теперь силотами не пользуются, хотя считается, что они местного происхождения. В них сочетались особенности струнных и духовых инструментов, и звук был совершенно особенный. Все эти предметы участвовали в лечении пациентов. В кабинете находился также современный музыкальный центр с размещенными кругом под разными углами динамиками. Фредрик был восхищен, он был бы не прочь посидеть в этом кабинете, слушая и размышляя. Все тут было так гармонично, так до мелочей продумано. Однако Женевьева вдруг заторопилась. До беседы с доктором оставалось несколько минут. Она проводила Фредерика до ворот, и они договорились завтра совершить долгую прогулку. Встреча в час дня у причала ниже селения. Стемнело. Фредерик нашел колонну, на которой сидел накануне вечером. За спиной у него простирался раскоп. На душе было хорошо, хорошо от того, что никакие темные мысли, никакие скорбные новости не омрачили его свидание с Женевьевой. До нее не дошли вести о внезапной кончине сеньора Лоппо, и он ничего не сказал. На площади внизу царила тишина. Селение Офанес было в трауре, трактир сеньора Ратти закрыт. Ему не доставало человека, с которым он мог бы обо всем поговорить, на кого мог бы положиться. Здесь любой его вопрос мог быть неверно понят. Многое во взаимоотношениях людей оставалось ему неизвестным. Скорее бы приехал профессор Донателло де Анджело, у того найдется, что порассказать. Он продолжал сидеть, глядя в темноту. В ушах звенело пение цикад. Перед ним возвышались развалины старого здания. Чему оно служило в свое время? Он различал очертания острых фронтонов, обрушенной кровли. Завтра он исследует руины поближе. Здесь многое заслуживало тщательного исследования, но ему следует быть осторожным, взвешивать каждый шаг, основательно все обдумывать. В памяти всплыла одна фраза из той части кодекса Офанес, которую он пытался дешифровать из древнегреческого текста «Эрметика Хирон» из ректаков «Шепот смерти» в наших сельских Дионисиях. Кто такой Эрметика Хирон? Его слова сокрыты в закодированном тексте, в котором Фредерик пока не разобрался. Может быть, он один из учеников Пифагора, развивший метафизическую часть учения философа? Может быть, кодекс Офанес изобилует сенсационными данными о философских школах античности? Профессор Д'Анджело, наверное, знает ответ на эти вопросы. Фредерик Дрюм моргнул. Кажется, там что-то светится. Его взгляд задержался на развалинах старого здания. Там что-то двигалось. Он различил какие-то беспокойные блики. Фредерик встал, сделал несколько шагов в ту сторону и отчетливо увидел маленький огонек в одном из ворот разрушенного строения. Сделал еще несколько шагов. Огонек пропал, но тут же снова показался, непрерывно перемещаясь. Люди! Что они делают там, в темноте? Одолеваемый любопытством, Фредерик подошел еще ближе, но тотчас опомнился. Это его не касается. Он не должен отвлекаться на посторонние вещи, которые могут... Его мозг не додумал эту мысль до конца, ноги автоматически продолжали шагать по направлению к старому зданию. Он был неисправим. В самом деле, почему бы не проверить, что там за огонек в ночи? Он уже разобрал, что в темноте движется горящая свеча, но не видел человека, который ее держал. Вот и ворота, он споткнулся об упавшие стенные блоки. «Эй, кто там?» — крикнул Фредерик. Голые стены откликнулись эхом. Никаких других звуков. Он постоял, мигая, огонек исчез. Только он хотел повернуться и идти обратно, как снова увидел свет далеко впереди, решительно перелез через камни и очутился внутри здания. Высоко над ним мерцали звезды. Пахло мочой и калом. Окружающее тонуло в темноте, только огонек впереди колыхался, он видел его отчетливо. Снова покричал. Никакого ответа. Кажется, там виднеется какой-то силуэт. Фредерик крался вперед, точно кошка, только решил, что вот-вот рассмотрит человека, держащего свечу, как огонек вновь пропал, чтобы возникнуть опять где-то под ним. Человек со свечой спускался вниз по какой-то лестнице. «Пифагор, это ты?» «Пифагор!» — крикнул Фредерик, взбадривая себя. Он подошел вплотную к лестнице. Огонек скрылся то ли в коридоре, то ли в гроте. Фредерик двинулся вниз, осторожно нащупывая ногами ступеньки. Подземелье дышало ему в лицо сырым, затхлым воздухом. Надо поторопиться, не то вовсе потеряется огонек. Он споткнулся, едва не упал, остановился и повернулся кругом. «Назад! Фредерик, назад!» — призывал его внутренний голос, но он не пошел назад, продолжал преследовать огонек. По гулкому звуку собственных шагов понял, что очутился в просторном помещении. Огонек пропал. Кругом царил кромешный мрак. Он замер, затаил дыхание. Только хотел опять крикнуть «Эй!», как услышал чей-то голос где-то позади себя. Но слов не разобрал, потому что в тот же миг раздался оглушительный грохот, от которого едва не лопнули барабанные перепонки, и он понял, что за его спиной захлопнулась какая-то тяжелая дверь.